Никто не препятствовал нашему флоту неспешно строиться в боевой ордер на окраине системы Мю-Андромеды. Жаберы ждали нас у четырех обитаемых планет, где их корабли могли рассчитывать на поддержку многочисленных орбитальных крепостей. Невдалеке от наших кораблей лишь то и дело проскальзывали малые разведчики противника, но и они не рисковали подходить слишком близко, ограничиваясь запуском в нашу сторону беспилотных зондов, которые бодро перехватывались патрульными корветами. Совместная мощь оборонной промышленности трех рас наконец-то позволила мне не стесняться выбора сил и средств для нанесения решающего удара. И я развернулся во всю ширь моей генеральско-адмиральской души. 50 черных драконов, еще совсем недавно казавшихся вершиной военных технологий, сейчас играли лишь вспомогательную роль, готовясь отразить контрудар флота противника, если у жаберов хватит смелости и безрассудства его нанести. Но главной ударной силой были не они. 24 бывших авианосца кваргов теперь имели смешанные команды и несли в качестве главного калибра по одному коллапсарному орудию. Именно их должны были прикрывать черные драконы и мечи справедливости, почти сотню которых кварги мне буквально навязали. Даже после нескольких модернизаций и оснащения снарядами с плазменной боевой частью, эти линкоры наших бывших врагов сильно не дотягивали по своим характеристикам до драконов и уступали даже крейсерам жаберов новой постройки. Но отказать кваргам рука у меня не поднялась. Однако бросать в бой эту силу я не торопился. Несмотря на небывалую огневую мощь, линкоры, ударные орудийные платформы «Рапира» и прикрывавшие их легкие силы имели один недостаток. Они управлялись живыми экипажами, и подставлять их под огонь я собирался лишь в случае крайней необходимости, и уж во всяком случае не раньше, чем заставлю жаберов выложить на стол все их спрятанные в рукаве козыри. Я не зря отказался от применения дрон-торпед при штурме третьей планеты в захваченной нами у жаберов звездной системе. В результате нам удалось создать изрядный запас этого весьма эффективного, но дорогого и сложного в производстве оружия. И сейчас я собирался этот запас использовать. «Флоту начать движение к третьей планете!» Я решил нанести удар в самую болезненную для противника точку. Из показаний пленных мы знали, где расположен административный центр государства жаберов и где собирается на свои заседания Верховная Ложа. «Генерал армии Баррингтон, выделите треть нашей эскадры для нанесения торпедного удара по поясу орбитальной обороны». Вообще-то Баррингтон занимал должность начальника службы тыла и всегда считался лучшим в Федерации специалистом по снабжению войск и флота всем необходимым, а если надо, то и по проведению масштабных операций по эвакуации гражданского населения из мест боевых действий. Но вот непосредственным участием в боевых операциях пожилой генерал за свою карьеру так и не отметился. И в какой-то момент мне показалось, что это его тяготит. Создание огромного флота небольших, дешевых и предельно простых в производстве беспилотных носителей дрон-торпед, которые уже успели отлично зарекомендовать себя при взломе орбитальной обороны жаберов, Баррингтон сыграл ведущую роль. Под его же руководством для их транспортировки к месту боя были переоборудованы гигантские эвакуационные транспорты, построенные когда-то для вывоза пленных из системы Капы Кита и теперь простаивавшие без дела. Не знаю, с чего вдруг мне пришла в голову эта идея, но командовать носителями дрон-торпед в предстоящем бою я предложил именно Баррингтону. И, к моему удивлению, генерал без колебаний это предложение принял. «Носители развернуты в боевой порядок и готовы к атаке», — доложил Баррингтон спустя несколько минут. «Еще около двух часов мы продолжали сближаться с планетой, пока я не решил, что, пожалуй, лезть ближе пока не стоит. Флоту погасить скорость относительно цели». Начать торпедную атаку со стороны Северного полюса планеты. «Носители на боевом курсе», — немедленно откликнулся Баррингтон. Треть торпедоносцев Баррингтона представляла собой силу, которую жаберы имели счастье лицезреть впервые. Если при штурме первой вражеской системы мы смогли выставить 1500 этих небольших беспилотных кораблей, то сейчас к столичной планете противника приближалась армада из 2500 носителей, вооруженных 20 дрон-торпедами каждый. Еще 5000 таких же боевых единиц ждали своего часа за спинами основных сил флота. Скажи мне кто год назад, что я смогу оперировать флотами такой численности, я лишь рассмеялся бы в лицо. Однако союз трех рас оказался на многое способен. 7 минут до рубежа пуска торпед», — доложил оператор контроля пространства, Орбитальные крепости противника начали перестроение». А вот это оказалось новостью уже для нас. Тактическая проекция бесстрастно демонстрировала, как густая сеть орбитальных крепостей, прикрывавших до этого планету равномерной сетью, дрогнула и начала медленно менять форму. Некоторые бронированные гиганты опускались ближе к планете, другие, наоборот, выходили на более высокие орбиты. В результате напротив приближающегося строя торпедоносцев на глазах формировалась некая пространственная фигура, напоминающая параболическое зеркало, в фокус которого меньше чем через 3 минуты должна была влететь эскадра Баррингтона. Сказать, что происходящее меня напрягало, значит употребить совсем не те слова, которые крутились у меня в голове. Цензурными из них были только предлоги и союзы. «Изменить вектор атаки! Рассредоточить строй!» Торпедоносцы совершили маневр уклонения, пытаясь не попасть в точку фокуса пространственного построения противника, но расстояние до планеты было еще очень большим, и орбитальные крепости с легкостью скорректировали свое положение, вновь расположив точку фокуса на пути строя кораблей Баррингтона. «Противник готовится к залпу», — продолжал докладывать оператор. «Дистанция вдвое превышает дальность стрельбы известных нам коллапсарных орудий. Они не должны достать до наших кораблей». Знакомые нам багровые протуберанцы охватили 72 орбитальные крепости, все те, что образовывали так не понравившееся мне пространственное построение. Казалось, залп противника был направлен в пустоту. Торпедоносцы еще не достигли точки фокуса, выстроенного жаберами параболического зеркала, которое представлялось нам главной угрозой, но выброшенные коллапсарными орудиями энергетические жгуты, как оказалось, и не были направлены непосредственно на наши корабли. Все серо-черные плети пересеклись в одной точке довольно далеко впереди строя носителей торпед, но не рассеялись в пустоте, как мы это однажды видели, а породили новую искусственную звезду в десятки раз большего размера и яркости, чем те, что могли создавать одиночные орудия. Спустя несколько секунд эта звезда начала рывками проваливаться внутрь себя, выбрасывая вперед сотни новых энергетических жгутов, более тонких, чем те, что ее создали, но не менее смертоносных. Однажды мы уже были свидетелями подобного коллапса квази-звезды, когда атаковали гиперпортал жаберов, охраняемый превращенными в крепость астероидами. Но тогда этот процесс был неуправляемым, и черно-серые молнии хаотично били во все стороны, да и их мощность и количество сильно уступало тому, что мы видели сейчас. Теперь же каждый энергетический жгут бил точно по своей цели, и нашим беспилотным торпедоносцам стало сильно нехорошо. Строй атакующих кораблей покрылся рябью вспышек. Избиение длилось всего несколько секунд, после чего искусственное солнце окончательно схлопнулось, выбросив последнюю порцию разрядов. 73% торпедоносцев первой волны потеряны», — мрачно доложил Баррингтон. «До рубежа пуска торпед 2 минуты. Перенацелить торпеды», — приказал я, вызвав недоумение на лицах офицеров штаба. «Крепости, принимавшие участие в ударе по нашим торпедоносцам, атаковать запрещаю. Это оружие нужно мне целым и с живыми жаберами, готовыми к сотрудничеству. Атаковать планету будем с противоположной стороны». Торпедоносцы изменили курс. Теперь их целями стали орбитальные объекты противника, находящиеся ближе к экватору. Но эти крепости еще не стреляли и были полностью готовы к встрече с остатками первой волны кораблей Баррингтона. По мере входа в зону поражения все новых коллапсарных орудий противника потери торпедоносцев росли, и к рубежу пуска торпед их прорвалось меньше 500. Но почти 10 тысяч торпед, распределенных между 200 целей, это тоже весьма немало. Тем не менее, плотность заградительного огня и уровень средств РЭП в столичной системе жаберов оказались выше, чем те, с которыми мы встретились на окраине, освоенной лягушками зоны космоса. 92% торпед сбиты заградительным и зенитным огнем противника. В голосе адмирала Фултона слышалось разочарование. Похоже, начальник штаба флота ожидал от торпедной атаки более внятных результатов. «Зафиксировано 440 штатных срабатываний плазменных боеголовок. Ни одна цель не уничтожена. Судить о наличии повреждений невозможно из-за работы маскировочных полей». Вернуться к основным силам флота удалось менее чем 300 торпедоносцев. В этой атаке, а точнее разведке боем, выжил лишь каждый 10-й из этих небольших беспилотных кораблей. С точки зрения нанесенного врагу ущерба, результат их действий оказался весьма скромным, если не сказать никаким. Но, на мой взгляд, добытая ценой их гибели информация о новом оружии жаберов, дальности его действия и способе применения полностью окупала понесенные потери. «Генерал армии Баррингтон», — вызвал я корабль, командующего носителями дрон-торпед, «выделите 500 торпедоносцев в резерв и еще 500 для поддержки десанта при высадке. Остальные ваши силы должны взломать орбитальную оборону противника со стороны Южного полюса. Примите координаты вектора атаки. Адмирал Литта, готовьте первую волну десанта. Ваша стая пойдет сразу за торпедоносцами. Основным силам флота обеспечить блокаду зоны высадки со стороны космоса. Наша задача — не допустить прорыва тяжелых кораблей противника к силам десанта. Но до подавления орбитальных крепостей в зону действия их коллапсарных орудий линкорам входить запрещаю. Флот изготовился к штурму. Меня немного беспокоило отсутствие данных о дислокации линкоров и крейсеров противника. Судя по всему, они прятались за спинами орбитальных крепостей, прикрываясь пологом их единого маскировочного поля. Видимо, жаберы рассчитывали на свои тяжелые корабли как на последний резерв для оперативного затыкания прорывов в орбитальной обороне. «Господин командующий, флот занял исходный рубеж», — доложил адмирал Фултон. «Приступить к штурму!» Отдал я приказ, ради которого уже почти 7 лет вел войну в миллионах световых лет от места, где прошла моя прошлая жизнь. Когда-то, будучи еще кандидатом в курсанты, я сказал полковнику, руководившему приемной комиссией, что хочу организовать и возглавить штурм столичной планеты противника и поставить точку в этой многолетней войне. В тот раз мои слова всерьез не восприняли, хотя как знать, ведь высший балл за собеседование я все-таки получил. Тогда, правда, я говорил о столице кваргов, штурмовать которую мне так и не довелось, но кто ж знал? Ничего, жаберы мне в этом плане подойдут ничуть не хуже. К лягушкам у меня осталось много неоплаченных счетов еще из далекого прошлого. 4000 торпедоносцев начали движение к планете. Почти сразу за их боевым порядком развернулся строй из почти 5000 десантных носителей Литты, практически неотличимых под маскировочными полями от кораблей Барингтона. Черные драконы и линкоры кваргов двигались чуть позади беспилотных кораблей, готовясь отразить возможную контратаку мобильных сил вражеского флота. В одном строю с линкорами держались 24 рапиры. Они первыми должны были ударить по кораблям врага в случае их появления. Думаю, жаберы на планете и в поясе орбитальной обороны сейчас испытывали не самые приятные эмоции, но сдаваться они явно не собирались. На этом расстоянии в прошлый раз противник начал перестроение для залпа, произнес Слин Ад, внимательно следивший за перемещениями вражеских вымпелов на тактической проекции. Командир моего флагмана так и не смог усвоить принятые в Земной Федерации основы субординации. С его контр-адмиральским званием совершенно не следовало влезать в обсуждение тактической обстановки без прямого приказа командующего. Но ящер был отличным командиром линкора и к тому же одним из очень немногих самцов, добившихся в традиционном для их расы матриархате столь высокого положения, практически предельного для своего пола, так что я ему многое готов был простить. Словно услышав слова Слин Ата, строй орбитальных крепостей дрогнул и начал формировать направленные в нашу сторону параболическое зеркало. «Отпустите немного вперед, пустышки!» — приказал я, имея в виду выжившие в прошлой атаке торпедоносцы, для которых не нашлось боеприпасов с плазменной боевой частью. И адмирал Фултон предложил зарядить их контактными торпедами старого образца и пустить в авангарде в качестве ложных целей. К сожалению, их набралось меньше 300, но все же своей гибелью они давали шанс выжить гораздо более ценным кораблям, несущим современные торпеды. В этот раз к удару по нашему флоту вновь изготовились 72 крепости. Видимо, это число было фиксированным, иначе жаберы однозначно попытались бы задействовать максимальное число орудий. «Противник готов к выстрелу. Крепости начали накачку энергоконцентратов. Залп!» Я поморщился, наблюдая, как в боевом ордере наших торпедоносцев бушует огненный шторм. «Потеряны все пустышки и 40% носителей плазменных торпед», — доложил Баррингтон. 3 минуты до пуска!» Жаберы вновь, как и над Северным полюсом, показали свои острые зубы, и движение к планете продолжили лишь немногим более половины наших ударных беспилотников. И это был только первый, пусть и самый опасный рубеж обороны противника. Перезарядка коллапсарных орудий длилась около 20 минут, и в ближайшее время мы могли не опасаться главного оружия ближайших к нам орбитальных крепостей. Но над южным полушарием висело еще около 200 готовых к стрельбе бронированных гигантов. Вот только образовать пространственное гиперболическое зеркало они не могли. В самом центре их строя как раз находились уже стрелявшие крепости. В результате еще один встречный залп мы все-таки получили, но это были обычные выстрелы коллапсарных орудий, вырвавшие из нашего строя еще 200 торпедоносцев, что не могло существенно повлиять на огневую мощь сил Баррингтона. «Рубеж пуска торпед!» — в голосе генерала армии звучало удовлетворение. «Залп произведен!» Выпустив свой смертоносный груз, торпедоносцы стали резко отваливать в сторону, стремясь выйти из боя и пропуская вперед десантную армаду Литты. А волна из 50 тысяч торпед рванулась к целям, не оставляя орбитальной обороне жаберов никаких шансов. Что ж, лягушки свой ход сделали, практически уполовинив наши ударные беспилотники и сильно подпортив настроение генерала армии Барингсону. Но теперь уже им самим предстояло ощутить на себе силу нашего ответного удара. «Рубеж атаки! Противником сбито до 30% торпед!» — пришел доклад оператора контроля пространства. Такого массированного торпедного залпа никто из нас еще не видел. Сначала все пространство над обращенным к нам полушарием планеты покрылось хаотичными вспышками от взрывов снарядов. Это орбитальные крепости противника вели заградительный огонь, пытаясь хоть как-то прорядить надвигающуюся на них смертельную волну. Потом почти одновременно космос вокруг планеты расцветился неяркими на таком расстоянии, но все же отчетливо различимыми вспышками сработавших боевых частей торпед и росчерками траекторий плазменных сгустков, устремившихся к целям. А дальше на несколько секунд шар планеты скрылся в море бушующего пламени. Силовые щиты вспыхивали от попадания, отражая удары, но практически мгновенно сгорали от чудовищной перегрузки и пропускали плазменные заряды к бронированным телам орбитальных крепостей. Вскипала броня, открывая для все новых и новых ударов незащищенную внутреннюю структуру древних орбитальных сооружений. Сгорало в чудовищном огне уникальное оружие далеких предков современных жаберов. Гибли солдаты и командиры гарнизонов крепостей, судьбу которых решили их вожди, все еще надеявшиеся отсидеться на своей столичной планете, хотя, возможно, уже просто оттягивавшие неизбежный конец. Я обещал кваргам, что для лидеров лягушек пощады не будет, и не собирался отступать от своего слова. Огненный вихрь, закрывший планету, погас, и космос перед нами изменился до неузнаваемости. Глядя на цифры, отображавшие в главном экране число прорвавшихся к целям торпед, мы понимали, что шансов у жаберов нет, но все же не рассчитывали на такой ошеломляющий эффект. «Орбитальная оборона южного полушария столичной планеты противника полностью уничтожена», доложил через пару секунд генерал Барингсон. В его голосе по-прежнему звучало удовлетворение, но не было торжества. Мгновенная гибель десятков тысяч жаберов не радовала старого генерала. Да, они были врагами, но никто из нас не забывал, что в гарнизонах орбитальных крепостей служили такие же солдаты и офицеры, которыми являлись и мы сами. Конечно, в какой-то мере они тоже несли ответственность за решение своих вождей. Но именно что в какой-то. Солдаты выполняют приказы, независимо от того, нравятся они им или нет. А в данном случае они погибли, защищая родную планету, что для каждого настоящего воина по любую сторону фронта всегда достойно уважения. Облака слабо светящихся и быстро остывающих обломков заполнили все пространство перед нами. Десантным кораблям Литты пришлось даже снизить скорость, чтобы не стать жертвой случайных столкновений. В сражении возникла вынужденная пауза. Наши корабли еще не достигли низких орбит, где их могли бы достать с поверхности планеты противоорбитальные средства жаберов. А на высоких орбитах противника просто не осталось. «Господин командующий, среди обломков не идентифицируются фрагменты линкоров и крейсеров жаберов», — обратился ко мне адмирал Фултон. «Видимо, перед нашим ударом их флот ушел за диск планеты». «Черным драконам и мечам справедливости подтянуться ближе к десантным носителям», — немедленно скорректировал я наше построение. «Возможно, атака противника вдоль границы атмосферы». «Конечно, со стороны жаберов такой удар был бы просто безумием. По нашим данным, у них оставалось 23 боевых корабля, из которых лишь 3 линкора старой постройки представляли для нас серьезную угрозу. Против 50 драконов, ни в чем не уступавших даже лучшим вымпелам лягушек, и сотни мечей справедливости, ведомых кваргами, горящими энтузиазмом покарать давнего врага, эта эскадра выглядела откровенно кисло. Но давать противнику шанс помешать десантированию я не собирался. Удара во фланг мы так и не дождались, зато патрульные корветы засекли 23 вражеских тяжелых корабля, выскользнувших из-под сохранившегося над северным полушарием планеты маскировочного поля и начавших энергичный разгон в сторону второй планеты Мю-Андромеды. «Как говорят у вас, адмирал», — едко прокомментировал полученную от разведчиков информацию Слин-Ад, — «крысы бегут с тонущего корабля». «Или делают вид, что бегут», — с сомнением ответил Фултон. «Но в любом случае перехватить их основными силами флота мы не успеваем. А через любой заслон, который мы в состоянии выставить из немногих наших кораблей, имеющихся на их пути, они с легкостью прорвутся». «Основным силам продолжать штурм третьей планеты», — решил я после недолгого размышления. «Адмирал Фултон, выделите эскадру из 40 черных драконов и возглавьте преследование противника. Это самые быстрые наши корабли. Понятно, что если на второй планете беглецов примут, догнать мы их не успеем, но попробовать все же стоит». «Вы сомневаетесь, что их примут, господин командующий?» С легким удивлением уточнил Фултон, одновременно отдавая с помощью виртуальной клавиатуры приказы командирам выбранных для преследования драконов. «Сброс десанта!» — вклинилась в наше обсуждение Литта. «Противодействие отсутствует. До входа первой волны в зону действия противоорбитальных средств противника 1 минута». Освободившиеся от десантников носители начали торможение и заложили крутой вираж, ложась на траекторию расхождения с планетой. А биомеханические тераподы продолжили прямолинейный полет, стремясь как можно быстрее нырнуть в атмосферу планеты. Стая особей десанта и сбросившие ее носители уже находились в зоне огня противокосмической обороны противника, но по ним пока никто не стрелял. «Начать трансляцию на планету противника – предложение о капитуляции. Обещания и гарантии стандартные. Сделайте упор на трусливо сбежавших лидеров государства и на бессмысленную гибель солдат и офицеров гарнизонов крепостей, брошенных ими в безнадежный бой. И добавьте кадры прошлых штурмов с высадкой десанта кваргов. Будет нагляднее». «Выполняю», — подтвердил старший аналитик. «Время готовности обращения — 7 минут». «Сразу после начала трансляции подготовьте ультиматумы правителям второй и четвертой планет. Покажите им запись нашей атаки и предложите избежать кровопролития и не принимать под защиту своих бежавших лидеров, которые своим прибытием подставят их миры под наш удар. Пусть видят возможные последствия такого решения на примере судьбы своих соседей по системе». «Принято к исполнению», — подтвердил офицер. Нам оставалось только ждать. «Средства противоорбитальной обороны третьей планеты открыли огонь, но его плотность говорит о том, что задействовано не более четверти от имеющихся у противника систем ПКО. Десант несет потери». «Разрешите подавить выявленные батареи?» Пришел запрос от генерала Баррингсона, 500 торпедоносцев которого уже заняли позиции на границе досягаемости противокосмических ракет «Джаберов». «Разрешаю. Расход торпед не более 20%. Торпедоносцам из резерва выйти на позиции ближе к экватору планеты и пресекать попытки орбитальных крепостей противника из северного полушария подняться над горизонтом». «Господин командующий», — вышел на связь контр-адмирал Юн Гао, «орбитальные крепости над северным полушарием сломали строй. Некоторые из них начали движение в вашу сторону, но большинство остаются на месте. На мой взгляд, имеет место потеря противникам единого управления силами обороны». «Начата трансляция ультиматума», — доложил офицер-аналитик. «Потери десанта 7%. «Это уже Литта». 4 минуты до поверхности. Противодействие слабеет». «Активные точки ПКО и ПВО противника подавлены». «Глава Клич, готовьте вторую волну десанта. Полковник Лаврова, ваши бизоны М пойдут вместе с союзниками. Адмирал Литта, обеспечьте вашей авиации прикрытие десантных транспортов в атмосфере». «Выполняю», — ответила ящерица и добавила по приватному каналу. «Не бойся, адмирал, я не дам лягушкам добраться до твоей женщины». «Вызов с планеты. На связи командующий силами обороны противника». «Включайте». Появившееся на проекционном экране изображение во многом прояснило происходящее на вражеской планете. Там явно имел место бунт. Во всяком случае, среди жаберов, глянувших на меня с экрана, были раненые, а помещение командного пункта, откуда велась передача, носило следы довольно интенсивной перестрелки. «Адмирал флота Лавров», — первым представился я, оглядев группу жаберов из разных каст, никто из которых не решался взять слово первым. «Командующий союзами силами трех рас». «Тактик-лидер Фенх», — решился, наконец, один из представителей военной касты. «Не знаю, как называется моя нынешняя должность, господин адмирал. Наверное, изменник и мятежник. Но мы все не желаем бессмысленно умирать и хотели бы обсудить условия капитуляции». «В какой мере вы контролируете планету, тактик-лидер?» — спросил я, с сомнением оглядывая разгромленный командный пункт. «В достаточной, чтобы обеспечить почти полное отсутствие сопротивления вашему десанту», — ответил жабер, очень по-человечески пожав плечами. «Наместник низложен и арестован. Батареи и укрепрайоны, которые отказались признать новое командование, уже уничтожены вашими ударами с орбиты. Мы не контролируем отдельные отряды, с которыми нет связи, но это мелкие группы без тяжелого оружия. Они по большей части деморализованы и не способны к серьезному сопротивлению. Все боевые роботы деактивированы. Орбитальная оборона над южным полушарием полностью разрушена вашим ударом. Большинство командиров оставшихся крепостей выразили готовность подчиниться новому командованию. К сожалению, 14 из них отказались и продолжают выполнять последний приказ стратег-лидера Чиа, отданный им перед бегством с планеты. Боюсь, мы не можем выключить силовые щиты и снять маскировочные поля, пока эти крепости не нейтрализованы. «И вы не в состоянии сами решить эту проблему?» — изобразил я удивление. «Двумя сотнями крепостей против 14? «Это наши боевые товарищи, которые просто иначе понимают свой долг», — после небольшой паузы ответил Фенг. «Мы не готовы первыми открыть по ним огонь». «Однако, как я вижу, ваш приход к власти без стрельбы не обошелся», — возразил я, еще раз демонстративно обведя взглядом побитые пулями стены командного пункта. «Не нужно путать трусливых тыловых крыс, спасающих свои шкуры, с боевыми офицерами, видящими свой долг в исполнении приказов руководства и не желающими отступать от присяги», — возразил Фенг. «Я подумал, что в чем-то Жабер, несомненно, прав». «Хорошо, тактик-лидер. Мы решим эту проблему сами», — кивнул я Жаберу. «Вы готовы отдать приказ о капитуляции всем подконтрольным вам войскам и орбитальным объектам?» «Да, господин адмирал. Войскам прямо сейчас, а орбитальным объектам сразу после нейтрализации вами потенциальной угрозы удара по ним с неподконтрольных нам крепостей». «Сколько торпедоносцев вернулось из атаки?» — задал я вопрос Барингтону, не разрывая связь с Жаберами. 1807. Тут же ответил генерал. «Перезарядите 500 беспилотников торпедами в нелетальном снаряжении. Цели вам укажет тактик-лидер Фенг», — приказал я и вновь повернулся к ожидавшим моего решения Жаберам. «Мы пытаемся решить эту проблему без ненужных смертей, тактик-лидер. Но от вас я ожидаю полной лояльности и сотрудничества. Любая попытка нарушить наши договоренности приведет к немедленному их расторжению». «Я это понимаю», — после секундного колебания ответил Фенг и, не выключая канал связи, начал отдавать соответствующие приказы подчиненным. «Координаты целей принял», — спустя несколько секунд подтвердил получение нужной информации генерал Барингсон. «Адмирал Литта, прикажите тераподам провести зачистку местности от оказывающих сопротивление групп противника. Первыми по войскам Жаберов огня не открывать, но поддерживать готовность к немедленной реакции на любые провокации. Глава Клич, ваша задача совместно с полковником Лавровой принять капитуляцию наземных войск противника. В города Жаберов входить запрещаю. Мы только контролируем территорию вокруг них и все военные объекты». Около получаса командный пост моего флагмана был наполнен докладами о ходе наземной операции. Противник действительно почти повсеместно прекратил сопротивление и сдавался без боя. Немногочисленные очаги противодействия быстро подавлялись превосходящими силами тераподов, и с каждой минутой желающих бессмысленно погибать среди Жаберов оставалось все меньше. «Торпедоносцы на исходной позиции», — доложил Барингсон. «Приступайте, господин генерал армии. Постарайтесь не слишком покорежить цели, они нам еще пригодятся. Полковник Лаврова, выделите надежного офицера для организации абордажа орбитальных крепостей противника после торпедного удара». «Выполняю, господин командующий», — бодро откликнулась Инга. «Думаю, капитан Стивен Фултон отлично справится с решением этой задачи». «Не сомневаюсь», — усмехнулся я в ответ, вспоминая своего бывшего недоброжелателя. «Я всегда считал его перспективным офицером». «Наблюдаю активацию коллапсарных орудий и орбитальных крепостей второй планеты», — выкрикнул оператор контроля пространства. Я бросил взгляд на тактическую проекцию, на которой сбежавший от нас флот Жаберов уже почти достиг своей цели, далеко опережая предсказуемо не успевших догнать его черных драконов адмирала Фултона. «Флот Жаберов ложится на курс расхождения с планетой, но их корабли все еще в зоне досягаемости древнего оружия орбитальных крепостей». Я молча ждал развития ситуации. «Вызов со второй планеты, господин командующий. Жаберы не собираются защищать своих бывших вождей. Они спрашивают, уничтожить ли корабли или только повредить, чтобы мы могли захватить членов Верховной Ложи живыми». «Только повредить. И как можно аккуратнее», — ответил я, ни секунды не сомневаясь. «Показательный суд над военными преступниками пойдет только на пользу новому мировому порядку, который должен установиться после нашей победы». «Противник произвел залп». Параболическое зеркало выбросило в космос перед бывшим собственным флотом 72 энергетических жгута, создавших в точке своего пересечения новую звезду. Все, как мы уже дважды видели. Но дальше начались отличия. Лишь процентов 10 вторичных черно-серых молний, порожденных многоступенчатым коллапсом искусственного светила, попали в корабли жаберов, а остальные ударили мимо целей, рассеявшись в пустоте. Но и этого флоту лягушек вполне хватило. Лишенные защитных полей и лишившиеся хода линкоры и крейсера начали неуправляемый дрейф в сторону второй планеты. «Адмирал Фултон, блокируйте корабли противника и дождитесь десантных транспортов с абордажными роботами», — приказал я, подумав про себя, что именно сейчас в этой долгой войне ставится жирная точка. «Господин командующий, представители второй планеты ожидают на канале связи», — напомнил офицер-аналитик. «Они хотят обсудить условия сдачи». «Включайте, капитан первого ранга». «Господин адмирал флота, новый вызов. Энергетические щиты орбитальных крепостей четвертой планеты погашены. Маскировочное поле снято. Их командующий сообщает о готовности к капитуляции». «Вероятность обнаружения нашего корабля противником превысила критический порог», — доложил Ласу командир разведывательного корабля, доставившего генерала Каппи Гьяна и теперь пытавшегося вывести их с доктором Силком из атакованной жаберами системы. «Плотность сканирования противником подступов к системе превышает наши возможности маскировки». Это была уже четвертая попытка бегства и четвертая неудача. Жаберы обложили Каппу Гьяна плотной блокадой, уничтожили последний внешний гиперпортал и сейчас обстоятельно готовились к новому штурму населенных людьми планет, уже успевших несколько месяцев назад на короткое время побывать в их руках. «Господин генерал, если мы продолжим двигаться прежним курсом, противник обнаружит нас в ближайшие 10 минут с вероятностью 80%. «Разворачивайте корабль, капитан-лейтенант, мы возвращаемся», — принял решение генерал. Командующий силами обороны Каппы Гьяна, адмирал Зелк, а точнее кто-то из его подчиненных, ожидаемо отклонил запрос Ласа на внеочередной проход его корабля через портал. Покинуть систему сейчас было крайне сложно, даже эвакуационным транспортом с ранеными. Конечно, Лас мог попытаться настоять на своем и обратиться к командующему лично, но тот ему напрямую не подчинялся и добился бы генерал, скорее всего, только нового отказа. А при излишней настойчивости еще и доклада адмирала в штаб флота о попытке оказания на него давления высшим офицерам имперской службы безопасности, что было для Ласа сейчас более чем нежелательно. Сопоставив силы жаберов, вышедшие из прыжка во внешнем поясе астероидов Каппы Гьяна с составом эскадры прикрытия системы, генерал решил, что посадка на любую из внутренних планет не имеет смысла. Рассчитывать на то, что им удастся пережить орбитальные удары и новый десант противника, было бы с его стороны крайне самонадеянно. А в том, что захват планет неизбежен, Лас ни секунды не сомневался. Он неплохо представлял себе общую обстановку на фронтах и понимал, что если имперский флот и пришлет на помощь атакованной системе какие-то корабли, то в любом случае их будет совершенно недостаточно для отражения удара жаберов. Каппа Гьяна уже не имела для империи стратегической значимости. Предыдущая атака жаберов привела к уничтожению почти всей военно-промышленной и горнодобывающей инфраструктуры системы. Так что теперь, кроме разрушенных городов и остатков их населения, здесь для империи не осталось ничего ценного. А зная адмирала Диера, Лас сильно сомневался, что новый главнокомандующий предпримет что-то значимое для их спасения. «Генерал, я не совсем понимаю, зачем мы предпринимаем все эти попытки покинуть систему. Если вам так необходимо связаться с адмиралом Лавровым, мы можем сделать это прямо с борта этого корабля, разве нет?» С непониманием в голосе спросил Силк. «Я знаю необходимые коды, и пока не уничтожен последний портал в системе, мы можем отправить сообщение в Федерацию». «Если бы все так было просто, доктор, мы бы уже давно так и поступили. Но портал полностью подконтролен имперской СБ. Все проходящие через него сообщения подвергаются проверке и фильтрации. Пытаться таким образом связаться с Федерацией все равно, что просто пойти и сдаться. Нам остается только спрятаться где-нибудь в поясе астероидов за орбитой пятой планеты. Возможности нашего корабля позволят это сделать. А дальше придется ждать удобного момента, чтобы покинуть систему. Рано или поздно плотность патрульно-разведывательной сети жаберов снизится, и тогда мы уйдем. Но произойдет это, как ни печально, только после захвата противником всех планет Каппы Гияна. Вы не верите, что флот может отстоять систему? Объяснять доктору очевидно и Ласу не слишком хотелось, но делать в данный момент все равно было нечего. И, вздохнув про себя, генерал ответил: «Взгляните сюда, доктор», — кивнул Лас на голограмму тактической проекции. «Уже сейчас жаберы располагают в системе 4 десятками линкоров и крейсеров. Их сопровождают 5 авианосцев и целый флот десантных транспортов. Об эсминцах, корветах, разведчиках и прочей мелочи можно даже не упоминать. И заметьте, доктор, большинство из этих кораблей построены совсем недавно, то есть по своим характеристикам превосходят все, что имеется в распоряжении адмирала Зелка. А теперь посмотрите на наши силы. 24 более-менее современных крейсера, 5 уже изрядно устаревших линкоров и 3 авианосца. Да, еще есть крепости, но их мало. Всего по 3-4 на каждую планету. При прошлом вторжении вся наша орбитальная оборона была уничтожена, и восстановить ее мы просто не успели. И не надо забывать, что где-то недалеко у противника развернут мобильный гиперпортал, то есть при необходимости жаберы могут беспрепятственно усилить свою эскадру. Но ведь у нас тоже есть портал. Через него сейчас непрерывным потоком идут корабли. Не зря же нам отказали в проходе. Флот может быстро нарастить свою группировку в системе. Не может, доктор, — устало ответил Лас. В том-то и дело, что не может. Отправляясь сюда за вами, я ознакомился с последними данными о боевой обстановке, а уже здесь, по каналам Минобороны, мне сообщили и последние сводки. Сейчас идут бои в 22 наших системах. В половине из них ситуация безнадежна. Жаберы отлично подготовились к этому наступлению. Их резервы кажутся неисчерпаемыми. А вот наши уже на грани истощения. Флот просто не в состоянии нам помочь. С чисто военной точки зрения наносить стратегический контрудар именно здесь не имеет никакого смысла. А в любом другом случае рассчитывать на появление у Каппы Гияна крупной эскадры наших кораблей не приходится. Впрочем, скоро мы сами все увидим. Если в ближайший час подкрепление не прибудет, судьбу системы можно будет считать решенной. «Наблюдая выход из портала 3 тяжелых боевых кораблей», — доложил командир разведчика, — «первый идентифицируется как авианосец «Император Тик». «Интересно», — настала очередь удивляться Ласу. «Император Тик? Но это же... Капитан-лейтенант, кто идет за ним?» «Через ворота прошли еще 2 линкора проекта «Спрут». Где они только нашли это старье?» «Мне нужны их названия, капитан-лейтенант». «Генерал Олд и вице-адмирал Зилц», — быстро ответил командир корабля. «Им уже 10 лет, наверное, как только сохранились». «Был еще адмирал Лан», — задумчиво произнес Лас, «но его сожгли жаберы в сражении по ту сторону межгалактического портала». «Доктор Силк, это эскадра, которой командовал генерал Клей непосредственно перед арестом. Именно эти корабли последними покинули пространство Земной Федерации по приказу адмирала Диера. Но мне кажется, я догадываюсь, почему они здесь и именно в таком составе. Думаю, это все. Больше боевых кораблей не будет. Капитан-лейтенант, подыщите какой-нибудь подходящий булыжник в поясе астероидов, где мы сможем надежно укрыться и понаблюдать за предстоящим боем». Контр-адмирал Фелд никогда прежде не мог представить себе, что повышение в звании сразу на 2 ступени может вызвать у него лишь глухое раздражение. Формально новые погоны он получил за действие в сражении с жаберами, когда под общим командованием адмирала Лаврова их эскадра защищала столичную систему ящероподобных союзников людей в галактике Земной Федерации. Но Фелд был не глупым человеком и прекрасно понимал, что определяющими в его стремительном карьерном скачке были не военные таланты, а лояльность командованию и готовность выполнить любой приказ, проявленные при аресте генерала Клея. Контр-адмирал чувствовал себя предателем. Нет, присягу он не нарушил. Наоборот, все приказы руководства он выполнил безупречно. Ну, почти. Тем не менее, Фелта не оставляла мысль, что в государстве, где отправляют под арест и обвиняют в измене таких офицеров, как генерал Клей, очень много идет не так. Еще гаже ему становилось от осознания того факта, что он сам являлся непосредственным участником тех событий и не сделал ничего, чтобы предотвратить абсурдный и несправедливый арест своего командира. После повышения контр-адмирала Фелта назначили командовать той самой эскадрой, в составе которой он участвовал в экспедиции в галактику союзников, и отправили вместе с его устаревшими кораблями к новому месту службы в одну из отдаленных окраинных звездных систем, подальше от войны и от лишних глаз и ушей. Их миссию в Земной Федерации засекретили по высшему разряду и приставили к кораблям и экипажам двойной комплект безопасников, дабы следить за соблюдением режима секретности. Информация о начавшемся массовом наступлении противников взбудоражила эскадру Фелта, заставив многих его офицеров написать рапорты с просьбой о переводе на корабли, принимающие непосредственное участие в отражении вражеского удара. Контр-адмирал понимал своих людей и не тормозил их обращение на своем уровне, однако ни одно из них адмиралтейство не удовлетворило. Мотивировки отказов каждый раз были новые, но Фелт не сомневался, что истинной причиной являлась все та же секретность. Адмиралтейство не желало выпускать носителей информации, критичной для безопасности государства, из-под плотной опеки спецслужб. А потом грянула катастрофа в Метрополии, повлекшая за собой гибель Регенского совета и присвоение адмиралом Диером императорского титула. Фелт, как и многие офицеры его эскадры, воспринял это деяние как узурпацию власти и был уверен, что новоиспеченный император имел непосредственное отношение к теракту в столице. Но имперская служба безопасности доказательств этой связи не нашла и всецело встала на сторону Диера, и с этого момента контр-адмирала Фелта не оставляло предчувствие чего-то крайне нехорошего, что должно было вот-вот произойти с ним и его людьми. Слишком много они знали неудобных для нынешней власти фактов. Поэтому приказ о передислокации в систему Каппы Гияна для усиления местной эскадры прикрытия принес контр-адмиралу даже некоторое облегчение. Неизвестность и ожидание, наконец, закончились. Когда два его немолодых линкора и авианосец в сопровождении эсминцев и корветов вышли из портала в атакованной жаберами системе, Фелт, бросив взгляд на тактическую проекцию и оценив соотношение сил, сразу все понял. Их прислали сюда на убой. Новому императору и его приспешникам не нужны были свидетели того, как они предали новых союзников. «Вызов от командующего силами обороны Каппы Гияна, господин контр-адмирал», — доложил оператор систем связи. «Включайте», — кивнул Фелт и в строгом соответствии с уставом представился своему новому командиру. «Переключитесь на приватный канал, контр-адмирал», — с мрачными нотками в голосе потребовал адмирал Зелк. «Выполнено». «Я так понимаю, что ваша эскадра — это все, что адмиралтейство смогло выделить для укрепления обороны системы. Я прав?» «Как вы понимаете, господин адмирал, мне об этом не докладывали. Но я уверен, что так и есть», — невесело ответил Фелт. «Значит, контр-адмирал, вы тоже отдаете себе отчет в том, что нас ждет?» — задал прямой вопрос Зелк. «Естественно, господин командующий. У нас нет ни единого шанса отстоять систему. Прибытие моих кораблей практически не изменило соотношение сил». «Чем вы не угодили командованию, контр-адмирал?» «До такой степени не угодили, что оно в такой критической для империи ситуации готово пожертвовать двумя линкорами, пусть и устаревшими, и авианосцем с силами сопровождения». «Я уверен, что знаю ответ на ваш вопрос, но, к сожалению, не имею права разглашать эту информацию». «Я вас понял, контр-адмирал. Думаю, в этом и причина. Меньше знаешь, дольше живешь. Очень верное наблюдение, не правда ли?» «Не могу с вами не согласиться, господин командующий». «Что ж, раз выжить в этом сражении нам все равно не судьба, попытаемся хотя бы спасти как можно больше гражданских. Наша задача — максимально оттянуть момент разрушения жаберами последнего оставшегося в нашем распоряжении гиперпортала, чтобы из системы успело уйти как можно больше эвакуационных транспортов. Не вижу смысла в попытках защищать планеты. В итоге их все равно захватят. А если дать врагу разрушить портал, то из системы больше уже никто не уйдет. Ваше мнение, контр-адмирал?» «Не вижу изъянов в вашей логике, господин командующий», — согласился Фелт. «Тем лучше», — кивнул Зелк. «Противник начал разгон к пятой планете. Видимо, жаберы собираются начать с нее, планируют перемолоть наш флот в сражении на высоких орбитах. Мы сделаем вид, что пытаемся частью сил прикрыть атакуемую планету, но лишь обозначим эту попытку и сразу отступим к порталу. Примите координаты вашего места в боевом ордере». «Принято», — Разрешите выполнять, господин командующий? Приступайте, контр-адмирал. Господин Ласс. Доктор Силк подошел к генералу, мрачно наблюдавшему, как флот Джаберов все ближе подходит к пятой планете Каппа Гияна, а ему наперерез движутся куда более скромные силы адмирала Зелка. «Что у вас, доктор?» «Кто командует эскадрой, прибывшей на помощь силам обороны системы?» «Зачем вам это, господин Силк?» — удивился генерал. «Возможно, я лично знаком с этим офицером. Генерал Клей перед своей командировкой в Федерацию представил мне нескольких командиров кораблей и попросил кое-что рассказать им о том, что их ждет по ту сторону портала». «Чем это может помочь?» «Как я понял, текущий расклад не позволяет имперским силам избежать поражения. В сложившейся ситуации командующий силами обороны системы вряд ли станет слушать вас или меня, но, я уверен, прислушается к словам одного из своих высших офицеров». «Резонно», — кивнул Ласс и углубился в изучение данных в своем планшете. «Эскадрой командует контр-адмирал Фелд». Ласс движением пальца сформировал над поверхностью планшета объемное изображение еще молодого, подтянутого офицера с волевым лицом. «Я помню его в чине командера», — отметил Силк. «Неплохая карьера за столь короткое время. Он был на той встрече и, думаю, помнит меня. Тогда командер Фелд задавал разумные вопросы и произвел на меня впечатление вполне адекватного офицера. Думаю, он согласится меня выслушать». «И что вы хотите ему предложить, доктор?» Все еще сомневаясь, задал вопрос генерал. «Нам нужна связь с Федерацией. А адмиралу Зелку вряд ли будет лишним хотя бы призрачный шанс отстоять Каппу Гияна. В этом плане мы с адмиралом можем быть полезны друг другу. Вы хотите попросить помощи у отстающей от нас на 200 лет земной Федерации?» Удивился Ласс. «Как вы себе это представляете? Какую бы аналогию вам привести? Вы можете себе вообразить бой деревянного парусного корабля с тяжелым крейсером, спущенным на воду где-то за век до начала космической эры?» «Это весьма печальная картина», — согласился Силк. «Но вы забываете, что мы поставляли в Федерацию наши орудия, сканеры, генераторы силовых щитов и маскировочных полей?» «Да, все это было, мягко говоря, не самым новым, но, судя по всему, они смогли отбиться от очень серьезного противника». «Ну, наверняка мы этого не знаем», — усомнился генерал. «Но даже если исходить из такого допущения, моя аналогия все еще остается в силе». «Не совсем», — не согласился доктор. «Представьте себе тот же деревянный парусный корабль, оснащенный в дополнение к чугунным пушкам хорошим радаром, средствами РЭП и комплексом противокорабельных ракет. Я бы не стал в такой ситуации ставить на победу тяжелого крейсера, имеющего только артиллерийское вооружение». «Вы преувеличиваете, доктор. Мы ведь не поставляли в Федерацию наши последние разработки». «Возможно, я несколько сгустил краски, господин Ласс. Но, на мой взгляд, глупо не попытаться воспользоваться этим шансом. К тому же мы мало о них знаем. У них ведь есть еще биотехнологии их союзников. Эти ящеры способны с вызывающей изумление скоростью выращивать неплохую корабельную броню и вполне сносные двигатели, чуть ли не из дерьма мамонта и птичьих перьев». «Ну, в чем-то вы, возможно, и правы», — невесело усмехнулся генерал, соглашаясь с доктором. «По крайней мере, хуже от этого уже точно не будет».